Глава 35. В последующие 3 дня мой мир перевернулся с ног на голову. Меня постоянно осаждал то Мартин, то Дерек. Причем оба могли находиться под воздействием тьмы, что было не очень приятно. Я не знала, чего ждать от каждого из визитов — романтического свидания или потока обвинений. Почему-то второе случалось чаще. Накануне последнего испытания я устала настолько, что видеть кого-то из мужчин просто не было сил. Пришлось прятаться в своей комнате. Но они заявились ко мне вместе и, перекрикивая друг друга, выясняли, кому я достанусь. Слушать все это уже не хотелось, но разве я справлюсь с 2 мужчинами? Спасла меня Камилия, которая зашла вечером с обещанным визитом. Именно она и разогнала ревнивых поклонников. Я же за эти дни была настолько зла на них, что иногда хотелось ударить чем-то тяжелым. «Успокойся, все хорошо», — убеждала Ками. «Чего хорошего?» — устало спросила я. «Ты посмотри, что они творят. Готовы подраться из-за меня. Все какое-то нереальное, будто кино смотрю. Только почему в нем участвую я, не понимаю». «Они и правда ведут себя странно. А ведь я их знаю уже год», — подтвердила подруга. «Это проявляется, если ты рядом. В другие моменты они более адекватны». «Как я устала от всего этого». «Завтра конец отбора. Потерпи еще немного», — попросила Камилия. «У меня нехорошее предчувствие насчет завтрашнего дня», — призналась я. Ночью мне снилось что-то странное. Дерек и Мартин, как обычно, ругались друг с другом, даже затеяли жестокую драку. И это отец и сын. Мое сердце билось все сильнее. Как не хотелось ничего подобного. Зачем эти распри между близкими людьми? Перед рассветом сон сменился на еще более тяжелый и неприятный. Я видела прошлого Мартина, того, который стал мужем Тины. Себя же не ощущала. Вернее, я была Тиной. Принц напирал на меня, угрожал, несколько раз ударил по лицу. Все кричал, что такое ничтожество, как я, недостойно быть ничьей женой. Проснулась от собственного крика. Мне только что снилось, как меня насилует Мартин. Встать сил совсем не было. Хотелось закрыться ото всех и зализывать раны, но я все же соскребла себя с кровати и пошла на балкон. Обычный утренний мороз пропал, но холодный ветерок немного привел меня в чувство, и я была благодарна изменению погоды на острове. Видимо, сказывается то, что проснулись драконы. Подставляя лицо под первые лучи солнца, я все еще дрожала от пережитого ужаса во сне. Что это было? Зачем? «Соберись, Криси!» — услышала голос Поля. «Это влияние тьмы. Она хочет пробраться и в тебя. Сопротивляйся!» «Я пытаюсь, но как же все сложно!» — с трудом произнесла я. Постояв еще 5 минут на свежем воздухе, постепенно начала дышать ровнее. Солнечные лучи помогли мне, как и всегда. Вытеснили все негативное, что пробралось в душу. Или я только надеялась на это? Зайдя в зал испытаний, увидела, что все конкурсантки пришли разодетые, как на бал. На их фоне я выглядела довольно скромно, но праздничного настроения не появилось даже после подпитки светом. «Светлого дня, леди и лорды! Нас ждет последнее испытание королевского отбора», — произнесла Камилия, расплываясь в довольной улыбке. «Ей-то хорошо, ее повинность закончится. Но что ждет всех нас, особенно меня?» «Сегодня мы, наконец, объявим имя той, кто станет будущей королевой», — весьма оригинально добавила распорядительница, ни слова не сказав о принце. Конкурсантки застыли в ожидании. Возможно, каждая в мечтах уже примеряла корону. «Итак, сейчас в зал войдут лорды в масках. Ваша задача — найти среди них того, к кому потянется сердце. Леди, моя последняя подсказка. Дайте волю чувствам, освободите душу, забудьте обо всем. Думайте лишь о той связи, которая может возникнуть у любящих людей. У тех, кто предназначен друг для друга. Закройте разум, откройте сердца и души. Найдите того, с кем вы будете счастливы вечно». После этих слов девушки застыли в изумлении. Не все поняли суть задания. Но переспрашивать никто не решился. «Еще раз, уже без ванильных отступлений», — вновь заговорила Камилия. «Вам нужно выбрать одного лорда в маске. Того, за которого вы бы хотели выйти замуж. Может быть, ваши желания совпадут, И именно этот мужчина сделает вам предложение. Напоминаю, что среди лордов в масках у нас прячется принц Мартин. Есть шанс, что именно вас его высочество назовет своей невестой». По залу пошли тихие шепотки. Девушки явно обсуждали возможность стать той самой, единственной для принца. Прошла пара минут, и в зал зашли лорды в масках. Как всегда, они сели в кресло напротив нас. Сегодня мужчина казалось больше обычного, но даже с учетом этого было понятно, что на всех дам лордов не хватит. После хлопка распорядительницы началось движение. Девушки старались скорее занять места около мужчин. Было горько наблюдать за всем этим. «Для кого?» — говорила Ками. Большая часть леди просто пропустила ее слова мимо ушей. Они стояли с гордым видом, обступив троих лордов. Почему выбрали именно их? Мне было непонятно, ведь девушки не видели истинных лиц аристократов. Рядом со мной осталось 5 конкурсанток. Одной была Элеонора. Она еще немного постояла, затем закрыла глаза и медленно пошла по залу. Но не к какому-то определенному мужчине. Элли старалась пройти рядом с каждым. Внезапно она застыла и, открыв глаза, посмотрела на лорда, что сидел напротив нее. Девушка мило улыбнулась ему и подошла. Было интересно наблюдать за реакцией мужчины. Тот явно не ожидал такого. Около него не стояла ни одна леди. Но он не скучал в одиночестве, скорее веселился, глядя на таинственных собратьев. Лица некоторых больше походили на скромную маску, хотя это видела лишь я. Но сейчас аристократ с удивлением смотрел на Элеонору и явно был доволен увиденным. Все же подруга у меня скромная и приличная леди, да и красотой ее богиня не обделила. Глядя на положительный результат поиска, остальные девушки также по очереди выбрали лордов в масках, тех, кому их потянуло, совершенно не глядя. Одна леди подошла к мужчине, окруженному конкурсантками, но это не остановило ее. Она лишь улыбнулась избраннику и посмотрела в глаза. Почему-то я была уверена, что лорд сделает выбор именно в пользу последней подошедшей к нему девушки. Так получилось, что осталась я одна. Выбирать кого-то из мужчин совсем не хотелось, да и Дерека среди них не было. «Леди Крис, мы ждем вас», — напомнила Камилия. Но я не сдвинулась с места, просто холодно смотрела на лордов напротив. «Ну же, леди, не затягивайте процесс. Мы не можем сидеть тут бесконечно», — резко произнес его высочество. Я не отреагировала на его слова, что, видимо, разозлило наследника престола еще больше. «Да кем вы себя возомнили?» — воскликнул он, вскакивая с кресла. «Не нужна нам такая жена. Ты никто. Такое ничтожество, как ты, недостойна стать избранницей приличного аристократа», — кричал принц, сверкая темными глазами. «Что сказать? Я ведь видела, что Мартин не в себе. Нужно было сдержаться, но сил на это просто не осталось. Вновь нахлынули воспоминания о прошлой ночи. Как меня унижал и насиловал этот мужчина. Именно на этих эмоциях я и выкрикнула. «Пусть вернется все, что ты сделал! Почувствуй ту боль, которую причинял невинным девушкам!»